культура, спорт, традиции, праздники, литература, искусство. Культура Бразилии, как и все в этой стране, состоит из смешения множества элементов. Такое многообразие эмоций, надежд, знаний, горя и радости абсолютно разных, часто противоположных друг другу культур. Как и во внешности и кухне, в культуре смешались три главных ингредиента – португальский, африканский, индейский. Литература. Колониальный период оказал огромное влияние на формирование культурных традиций страны. В этот промежуток времени основные темы литературы и искусства связаны с европейскими традициями, включая религиозные мотивы, а также изображение природы и жизни в колониальном обществе. С изменением политической обстановки в Бразилии эпохи модернизма и постмодернизма привнесли новое направление и темы в местную литературу и искусство. В период модернизма, в начале XX века, бразильские художники и писатели стремились к освобождению от традиций и созданию собственной культурной идентичности. Это время характеризуется экспериментами в стиле и форме, а также революционными идеями и темами, которые отражали социальные и политические изменения в стране. Постмодернизм, наступивший позже, привнес новые тенденции в бразильскую литературу и искусство. Это время характеризуется фрагментацией и деконструкцией, а также более глубоким анализом социальных и культурных проблем. Современные художники и писатели Бразилии продолжают исследовать новые формы и темы, отражая современную действительность и вызовы, стоящие перед обществом. Бразилия имеет богатую литературную традицию, и многие писатели получили признание как на национальном, так и на международном уровне. Вот некоторые из самых значимых. Машадо де Ассис, 1839-1908, считается одним из величайших писателей Бразилии. Его работы включают романы, рассказы, пьесы и поэзию. Наиболее известные романы – «Посмертные мемуары Браза Кубаса» и «Дон Касмурро». Жорже Амадо, 1912-2001, один из самых известных бразильских писателей XX века. Его произведения часто изображают жизнь в Баие. Среди них романы «Габриэла, корица и гвоздика», «Дона Флор и два ее мужа» и «Капитаны песка». Кларисси Лиспектор, 1920-1977. Ее работы известны своим уникальным стилем и психологической глубиной. Наиболее известное произведение – «Час звезды», «Ближний круг» и «Страсть по словам Г.Х.». Эуклидис да Кунья, 1866-1909, журналист, социолог и писатель, наиболее известный своим эпическим трудом «Сертане», в котором описывается война в Канудасе, та, после которой появилось понятие фавелы. Книга стала классическим произведением бразильской литературы. Карлос Друмонт де Андраде, 1902-1987, один из крупнейших поэтов Бразилии. Его поэзия считается глубокой и философской, касается темы одиночества, любви и человеческой экзистенции. Известные сборники «Роза для народа» и «Сентиментальное путешествие». Грасилиано Рамос, 1892-1953, известен своими романами, в которых часто изображает трудности жизни в северо-восточной Бразилии. Ключевые работы «Сухие жизни» и «Воспоминания о тюрьме». Жуан Гимарайнс Роза, 1908-1967. Его романы и рассказы, такие как «Тропы по Большому Сертану», знамениты своим языковым новаторством и сложной структурой. Лима Баретта, 1881-1922. Его произведения часто критиковали социальные и политические аспекты бразильского общества. Наиболее известная работа – «Печальная судьба Поликарпа Куарезмы». Что касается современных тенденций в литературе, можно выделить следующие. Социальная и политическая критика. Современные бразильские авторы часто используют свои произведения для критики социального неравенства, коррупции, насилия и политической нестабильности. Такие писатели, как Марсело Фрейтас и Криштиано Агуар, освещают эти темы в своих романах и эссе. Гендер и феминизм. Тема гендера и феминизма стала важной в современной бразильской литературе. Писательницы Ана Паула Майя и Каролина Ферра исследуют вопросы женской идентичности, сексуальности и роли женщин в обществе. Литература о маргинализированных группах. Последнее время уделяется повышенное внимание маргинализированным группам, включая афро-бразильцев, коренные народы и прочие сообщества. Эллен Оливейра и Жуан Габриэль – примеры авторов, которые поднимают эти вопросы в своих произведениях. Экспериментальные и постмодернистские формы. Многие современные бразильские авторы экспериментируют с формой и структурой своих произведений, используя элементы постмодернизма. Чико Буарке и Вальтер Уго Манн известны своими новаторскими подходами к повествованию. Автобиографические и мемуарные работы. Автобиографии и мемуары становятся все более популярными. Такие писатели, как Рафаэль Друммонд, пишут о своем личном опыте и истории своей семьи, часто переплетая их с важными историческими событиями. Тема городской жизни и современности. В произведениях современных авторов часто изображаются реалии жизни в больших городах – Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро. Это может включать истории о повседневных трудностях, преступности, любви и одиночестве в мегаполисах. Авторы, как, например, Даниэль Галера, часто используют эти темы. Фантастика и фэнтези. Жанры фантастики и фэнтези также набирают популярность среди бразильских авторов. Они часто смешивают элементы местного фольклора и мифологии с современными сюжетами. К примеру, Фабио Кабрал создает уникальные миры, основанные на афро-бразильских культурных элементах. Экологическая литература. По мере роста осознанности и внимания к экологическим проблемам, вырубка лесов и изменение климата, многие современные бразильские авторы начали включать эту тему в свои произведения. Например, Жулиана Перейра рассматривает взаимодействие человека и природы. Традиционная литература. В традиционной бразильской литературе выделяется несколько жанров, которые играли ключевую роль в формировании национальной литературы и культуры. Вот некоторые из них. Курдил. Пожалуй, один из самых милых и фотогеничных жанров. Это маленькие книжки с картинками и стихами. Традиционно их развешивали, зацепив на прищепочку, на ярмарках. Название происходит от португальского слова «кордеу», что означает «шнурок» или «веревочка». Курдел – это поэтические произведения, часто сопровождаемые иллюстрациями, выполненными в технике ксилографии, гравюры на дереве. Они могут содержать истории о легендах, фольклоре, религии, социальных проблемах и политике. Традиционно книги курдел были невелики по размеру и напечатаны на недорогой бумаге. Жанр возник в северо-восточном регионе Бразилии в конце XIX века. Он был вдохновлен европейскими народными книгами и брошюрами, которые привозились португальскими и испанскими переселенцами. Впоследствии курдел развился в самостоятельное явление, отражающее культуру и общественные реалии Бразилии. Курдел играл важную социальную роль в распространении информации и образования среди населения, особенно в сельских и малообеспеченных районах. Он был доступен широким массам благодаря низкой стоимости и понятному языку. Литература курдел часто поднимала острые социальные темы, тем самым способствуя общественным изменениям и формированию критического мышления у читателей. В последние годы интерес к жанру курдел возрождается. Эти книги стали объектом изучения в академических кругах. Современные авторы и художники продолжают традиции курдел, адаптируя его к новым реалиям и медиаплатформам. Курдел – это не просто литературный жанр, но и важный элемент бразильского культурного наследия. Он отражает богатую историю и разнообразие страны, оставаясь актуальным и востребованным среди новых поколений. Примеры авторов. Патативу ду Ассаре, Леандро Гомеш де Баррос. Региональная литература. Жанр, фокусирующийся на жизни в различных регионах Бразилии, особенно в отдаленных районах. Исследует социальные проблемы, жизнь крестьян, природу, местные обычаи и традиции. Примеры авторов. Жозе Линс Дурего, Грасилиану Рамус. Поэзия индейцев. Стихи и песни, созданные коренными народами Бразилии. Этот жанр является важной частью устной традиции. Поэзия индейцев – это мифология, духовные ритуалы, повседневная жизнь. Примеры авторов – Кунуми Эмисе, современный индейский поэт и рэпер. Спорт. Велодорожки, беговые дорожки, спортивные площадки. Спорт в Бразилии популярен. Теплый климат способствует занятиям на открытом воздухе. Велодорожки, беговые дорожки и спортивные площадки стали неотъемлемой частью городских ландшафтов, что, конечно, благоприятствует здоровому образу жизни и улучшению качества жизни. В последние годы велоспорт становится все более популярным видом транспорта и отдыха в Бразилии. Многие города, в том числе Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро и Куритиба, инвестируют значительные средства в развитие велодорожной сети. В Сан-Паулу, например, было построено более 500 километров велодорожек, что позволяет жителям безопасно передвигаться по городу. В Рио-де-Жанейро можно любоваться знаменитой набережной Копакабана, крутя педали. С прекрасными видами на океан и горы. Бег – один из самых популярных видов спорта в Бразилии. В городах по всей стране можно найти специально оборудованные беговые дорожки, которые предназначены как для любителей, так и для профессионалов. В парке Ибирапуэра в Сан-Паулу, одном из самых больших и известных парков страны, имеется несколько беговых маршрутов различной сложности. Парк Лагоа в Рио-де-Жанейро также известен своими беговыми дорожками, проходящими вдоль живописного озера. В городах по всей стране можно найти разнообразные спортивные сооружения – футбольные поля, баскетбольные и волейбольные площадки, теннисные корты и многое другое. В Рио-де-Жанейро, например, на пляже Ипанема, можно найти множество открытых спортивных площадок, где местные жители и туристы могут заниматься различными видами спорта. В Сан-Паулу, в парке Вилла-Лобос, также есть множество спортивных объектов, включая футбольные и баскетбольные поля, а также теннисные корты. Бразилия продолжает инвестировать в развитие спортивной инфраструктуры, делая свои города более комфортными и привлекательными для жителей и туристов. Эти усилия помогают формировать более здоровое и активное общество, готовое к новым вызовам и достижениям. Футбол. Если что-то может сравниться по значимости в жизни бразильца с карнавалом и даже с шураско, то это футбол. Некоторым кажется, что бразильцы начинают играть в футбол раньше, чем ходить, о чем я уже говорила ранее. Мячом стучат везде – на улицах, на стадионах, на пляжах, в парках. Очевидно, это не просто спорт, это национальная страсть. Мощное средство социального объединения. Футбол – это часть идентичности бразильцев. Каждый любит какую-то команду, знает расписание ее игр. Футболисты считаются национальными героями. Во время футбольных матчей люди всех возрастов, полов, социальных классов и этнических групп собираются вместе, чтобы поддержать свои команды и пережить эмоции. У Бразилии богатая и успешная футбольная история. Сборная Бразилии становилась чемпионом мира 5 раз. Она считается одной из самых сильных команд в мире. Есть чем гордиться – бразильцы Пеле, Роналдо, Рональдиньо, Неймар – известны во всем мире. Болеть за команду – а значит кричать, выдавать весь известный тебе набор неприличных слов, прыгать, спорить с фанатами другой команды, надевать футболки с названием и фирменными цветами, есть что-то вкусное, пить пиво, можно как на стадионе, так и во включающих трансляцию на экране кафе и ресторанах. Ну и дома, конечно. Мне посчастливилось присутствовать на чемпионате мира по футболу в 2022 году. У бразильской сборной были хорошие шансы забрать кубок. Это стало бы их 6-й победой и укрепило бы позицию мирового футбольного лидера. В преддверии кубка появилось огромное количество всевозможных сувениров. Естественно, футболки, кепки, целые костюмы, парики, свистки, палки-хлопалки, молотки-кричалки, наклейки – все в цветах бразильского флага – желтый, зеленый и синий. В том числе появились футболки с изображением 5 звезд. Каждая из них – победа бразильской сборной в предыдущих кубках. Главная звезда бразильского футбола на тот момент, Неймар, появился на публике в футболке с 6 звездами. Говоря о том, что он уверен, что бразильская сборная одержит победу и в этот раз. Во время чемпионата мира 2022 года в Бразилии футбол стал еще более значимой частью повседневной жизни. Трансляции матчей проходили повсеместно, превращая каждый уголок страны в импровизированную фан-зону. На улицах, в кафе и ресторанах, на пляжах и в парках устанавливались большие экраны, на которых показывали матчи. Аэропорт Флорианополиса, центральный рынок, фудкорты всех торговых центров. Футбол был повсюду. Люди собирались вместе, чтобы болеть за свою команду. В каждом квартале можно было увидеть украшенные в цвета национального флага здания, а на главных улицах часто перекрывали движение, чтобы создать безопасные зоны для просмотра матчей. В кафе и ресторанах специально готовились к этому событию, предлагали болельщикам разнообразные блюда и напитки. Так в Макдональдсе можно было отведать гамбургеры с названием стран основных сборных. К такому гамбургеру прилагался набор наклеек. Наклейки собирали в то время абсолютно все, вклеивали их в альбом. В альбоме были места для всех команд и стадионов. Заветные пакетики продавали в супермаркетах, канцелярских магазинах, на улицах. Мальчишки и девчонки обменивались ими в школе, показывали друг другу альбомы. Многие заведения продлевали часы работы, чтобы все желающие могли посмотреть матчи. Атмосфера была невероятной, люди пели, танцевали, кричали и поддерживали команду. Каждый забитый в чужие ворота гол вызывал бурю эмоций. Люди вскакивали с мест, обнимались, кричали так, чтобы это было слышно на другом конце города. Подхватывали на руки своих и чужих детей, приводя их в еще больший восторг. Каждый забитый в ворота бразильской сборной гол становился причиной отчаяния и слез. В том числе у взрослых мужчин. Бразильцы выражают эмоции свободнее и сильнее, чем россияне. Поэтому поначалу это непривычно. Рабочий день в дни матчей бразильской сборной был практически парализован. Многие компании разрешали своим сотрудникам смотреть футбол на работе или даже организовывали коллективные просмотры. В школах и университетах уроки и занятия часто заканчивались раньше, чтобы студенты могли присоединиться к общенациональному празднику. За 2 часа до матча, в котором участвовала сборная Бразилии, работодатели обязаны были отпустить сотрудников, чтобы те успели добраться до дома или того места, где они хотят его смотреть. Многие государственные учреждения и даже отделения полиции были закрыты. Дома у экранов телевизоров собирались семьи и друзья. Каждый матч становился событием, которое объединяло всех, независимо от возраста или социального положения. Родители рассказывали детям истории о великих победах прошлого и учили, как правильно болеть за свою команду. Когда бразильская сборная выходила на поле, вся страна замирала в ожидании. Эмоции переполняли каждого, от радости и восторга до слез и разочарования. Футбол в эти дни был больше, чем просто игрой. Он был символом единства и гордости. Бразильская сборная не вышла в финал, хотя считалась одним из главных претендентов на победу. В четвертьфинале ее соперником стала сильная и настойчивая команда Хорватии. Матч между Бразилией и Хорватией был напряженным и драматичным. Обе команды показывали высокий уровень игры, борясь за каждый мяч и стремясь к победе. Основное время завершилось в ничью. Игра перешла в дополнительное время. Бразильцы надеялись на победу, когда Неймар забил гол, но хорваты сумели сравнять счет благодаря усилиям Бруно Петковича. Судьба матча решилась в серии пенальти. Хорватские игроки показали железную выдержку и точность, тогда как бразильцы не смогли реализовать свои удары. В результате сборная Бразилии проиграла Хорватии со счетом 4-2 в серии пенальти и выбыла из турнира. Местные болельщики были глубоко разочарованы. После стольких надежд и ожиданий поражение стало тяжелым ударом. Вся страна погрузилась в траур. На улицах, в кафе, в домах повсюду можно было видеть подавленных людей, которые не могли поверить в случившееся. Бразильцы приняли этот результат с болью и грустью. Пользователи социальных сетей и СМИ разделились. Кто-то выражал поддержку команде, несмотря на поражение. Благодарили игроков за их старания, надеясь на лучшие результаты в будущем. Но не у всех любовь и преданность к своей сборной остались непоколебимыми. Многие были жестоко разочарованы и не смогли простить потерю заветного 6-го титула. Капоэйра. Капоэйра – это философия жизни, где каждый находит свою форму выражения. Мэстро Аккордеоно – один из самых известных и уважаемых мастеров капоэйры. Капоэйра – не только боевое искусство или танец, не только физическая практика. Это способ мышления и образ жизни. Капоэйра учит дисциплине, уважению, адаптивности и мудрости. Эти принципы можно применить к повседневной жизни. Это помогает практикующим капоэйру справляться с трудностями и находить баланс. Что же это за явление? Откуда оно появилось? Почему возникло именно в Бразилии? Давайте немного углубимся в историю. Как и многие другие культурные аспекты Бразилии, исторические корни капоэйры уходят в период рабства. Она возникла как форма протеста и самозащиты, замаскированная под танец во избежание наказания. Сегодня капоэйра символизирует силу, выносливость и творческое сопротивление. Рабы не имели никаких прав. Это не значит, конечно, что все они были покорны и согласны подчиняться своим хозяевам. Они не могли тренироваться и заниматься боевыми искусствами, как и не могли открыто поклоняться своим богам. Поэтому притворялись, что капоэйра – это игра и танец. Ее движения всегда сопровождаются музыкой. Она задает ритм и настроение. Инструменты, такие как беримбау, пандейра и атабаки, создают звуки, которые помогают практикующим синхронизироваться и взаимодействовать. Песни капоэйры часто рассказывают о ее истории, героях и философии, укрепляют связь с традициями. Также в них могут встречаться упоминания ариксов, духов из африканских религий, кандомбле и умбанда. Движения всегда плавны и похожи на танцевальные элементы. Один из основных элементов капоэйры – джинга, от португальского «качание» или «баланс». Это постоянное гибкое движение корпуса и ног, которое помогает участнику быть готовым к атаке или защите. Такое название отражает его характеристики и важность в технике капоэйры. Этот танец предоставляет каждому возможность выразить свою индивидуальность. В капоэйре нет единственно правильного способа движения. Каждый человек привносит в нее уникальность через движение, музыку или взаимодействие с другими участниками. Капоэйра становится зеркалом, в котором человек видит себя и свои способности. «Кто научил тебя ходить?» – спрашивает учитель юного ученика в фильме, о котором я расскажу чуть позже. «Мои родители», – отвечает мальчик. «Нет», – возражает мужчина, – «твое тело, только оно знает, как лучше». И показывает мальчику толстого черного жука, который не должен летать по всем законам физики. Но летает, потому что его тело знает как. Капоэйра способствует личному развитию, предлагая физические, умственные и духовные вызовы. Практикующие учатся преодолевать страхи, работать в команде и уважать своих партнеров. Это развивает уверенность в себе, настойчивость и уважение к другим. В капоэйре особое внимание уделяется ритму и взаимодействию между участниками. Она часто исполняется в круге, называемом «рода», где участники совершают свои движения в ответ на ритм музыки и действия партнера. Понять, что такое капоэйра, поможет фильм 2012 года под названием «Жук», цитату из которого я приводила ранее. Это имя, которое выбрал себе один из легендарных учителей Местре. Песни о нем поют и сегодня практикующие по всему миру. После просмотра фильма становится понятно значение капоэйры и причины ее появления. Дело происходит через 40 лет после отмены рабства, которое фактически осталось тем же рабством. Капоэйра была одним из способов борьбы с несправедливостью, способом доказать миру, что ты силен и достоин человеческого отношения. Фильм мистический, в нем красиво показаны элементы кандомбле, новой религии, возникшей на стыке навязываемого христианства и привезенных из-за океана африканских религий. Еще немного истории с цифрами. Капоэйра была запрещена законом до 1953 года, хотя в 1937 году отношение к ней стало более терпимым. В 2008 году она была признана культурным наследием Бразилии. Серфинг. «Ты не можешь остановить волну, но ты можешь научиться серфить» – цитата из тетрадки «В клеточку» на пружине, которую я купила своему сыну-девятикласснику. Нет, серфинг не так популярен, как футбол. Не несет такой культурно-исторической нагрузки, как капоэйра. И все же это важная часть бразильской жизни. 7500 километров пляжей. Разве может быть по-другому? Серфинг в последние годы романтизирован. Он ассоциируется с безмятежной свободой, физической красотой и здоровьем. И успехом. Потому что, чтобы встать на доску, надо по крайней мере добраться до подходящего для этого пляжа. И дождаться нужной погоды, чтобы были волны, но не было шторма. У любящих серфинг особый характер. Некоторые проводят на досках все пригодные для этого дни. Катание на серфе для начинающих выглядит так. Надо выйти с доской за линию волн. Можно идти, но лучше лечь и грести руками. Далее надо дождаться подходящей волны, достаточно сильной, чтобы подхватила тебя и доску, но не слишком, чтобы не перевернула. Когда идет волна, надо развернуть доску лицом вперед и грести, чтобы набрать скорость в тот момент, когда окажешься на гребне. В этот самый момент у тебя есть секунда, чтобы встать. И вот тогда волна подхватит и донесет до самого песка. Когда освоен этот этап, можно тренироваться скользить по волнам. Спортсмены встают на доски и направляют их вдоль пляжа, по ходу волны. Суперкласс – проехать по трубе волны, когда гребень заворачивается сверху и ты оказываешься в своеобразном водном тоннеле. Я долго смотрела на катающихся и не решалась встать сама. Поначалу отправила на занятия детей. Дети походили, поворчали и бросили. Тогда мне пришлось признаться себе и тренеру, что это я вообще-то хотела серфить. Но не решалась. Расскажу про свой опыт. Я встала на доску только с третьего занятия. На первом строгий тренер Адриана взял меня с собой в океанские дали за линию волн. вместе с хорошо серфящей девушкой, бразильянкой Паолой. Волны беспощадно били меня в лицо и сбрасывали с доски. Я, кряхтя, падая и глотая соленую воду, занималась тем, что пыталась забраться на доску, а потом под разочарованные крики тренера хотя бы приподняться на ней. Адриано, 47. На зимних соревнованиях в Рио-де-Жанейро 2024 года он вошел в топ-5 лучших серферов Бразилии. Он встал на доску в 11 лет. А сколько он на эти доски поставил, уже и не сосчитать. Он строгий, сильный и требовательный, как гребень волны. Через 20 минут меня сослали на мелководье к детям, моему 7-летнему Денису и 5-летней девочке, и доброму тренеру Флавио, с которым у меня тоже ничего не получилось. Флавио, 42, тоже занимается серфингом с детства. Он спокойный и терпеливый, как мягкое течение, которое подхватывает доску и несет на самый пляж. На втором занятии с добрым тренером я понадежнее завязала волосы, чтобы они не лезли в лицо, и всласть накаталась на доске. Вроде же на песке понятно, что делать, а в воде не могла встать, и все тут. На третьем занятии строгий тренер Адриано сказал: «Слышь, ты просто не хочешь. Ты родила 3 детей, а не можешь встать на доске. Если сейчас не встанешь, это твое последнее занятие». Я тут же встала и проплыла до самого песочка. Действительно, ничего сложного в этом нет. Просто надо понять, что это возможно, и поверить. Вот тут, казалось бы, самое время взять и запустить какой-то коучинг-курс, в котором мы с вами прокачаем все ваши навыки, откроем, что там у вас закрыто, например, чакры и принятие, закроем, что у вас там открыто, например, границы и отношения с бывшими, научимся испускать теплый оранжевый свет из середины груди и получим поддержку всех предков, которые стоят у нас за плечами. Но коучем я так и не стала, поэтому слушайте бесплатные уроки жизни. Можно сколько угодно планировать, представлять, визуализировать и размышлять. А чтобы сделать, надо взять и сделать. Сменить работу, прекратить зашедшие в тупик отношения, переехать в другой город, начать вести блог. И смотреть только вперед. Там впереди твоя цель. Если смотреть под ноги, упадешь. И придется начинать все заново. Профессиональных серферов видно, даже когда они на суше. Они двигаются по-другому. Их тело чувствует баланс. Они будто скользят. Чтобы удержаться на доске, нужно действовать быстро. Когда идет волна, некогда думать или сомневаться. У тебя есть несколько секунд, чтобы набрать скорость, подняться и отрегулировать баланс. Или ты упадешь. Самые популярные места для серфинга в Бразилии. Рио-де-Жанейро. Пляжи Копакабана и Ипанема известны своими волнами и популярностью среди серферов. Здесь проходят международные соревнования, к примеру, чемпионат World Surf League. Флорианополис, остров Санта-Катарина, славится своими идеальными условиями для серфинга. Пляжи Жоакина и Моле являются местами проведения крупных соревнований. Баия. Пляжи Итакара и Ильеус предлагают отличные условия для серфинга благодаря стабильным волнам и красивым природным пейзажам. Риу-Гранди-ду-Сул. Пляжи Торрес и Имоата позволяют заниматься серфингом круглый год. Традиции. Я отправляю видео в чат своей семьи. Флорианополис празднует День города. Моя семья. Что, у них опять карнавал? Да, жизнь в Бразилии похожа на сплошной карнавал. Кажется, одно торжество сменяется другим в бесконечном вихре ярких красок, солнца и праздника. Календарные праздники. Рождество. 24-25 декабря. Рождество – очень важный для Бразилии праздник. Смело можно назвать его главным торжеством года. Почти таким же, как карнавал. Рождество любят и ждут, готовиться начинают заранее. 31 октября еще был Хэллоуин, а магазины, украшенные здания и общественные места наполнены пауками, котлами и ведьмочками. И вот 1 ноября, как по мановению волшебных палочек тех самых ведьмочек, все сменяется на рождественское. Напомню, что в Бразилии в это время разгар лета. Официально лето начинается 22 декабря, а Рождество отмечают в ночь с 24 на 25. На улице плюс 30 градусов даже ночью. Мимо витрин, украшенных огоньками гирлянд и тепло одетыми дедами, ходят полуголые загорелые люди в татухах. Покупают рождественские подарки и наряды, мини-юбки, шорты и топы. Никаких мандаринов, символов наступающего года, пушистых шарфиков и вообще зимы. Ели не растут в Бразилии. Везде и всюду украшают искусственные деревья гирляндами, имитирующими снег, которого не бывает в Бразилии. Надувают снеговиков, которых никогда не лепили. Сажают повсюду местных Дедов Морозов в шапках и шубках, а сами убирают подальше теплые вещи, потому что 3 месяца будут ходить только в майках и шортах. Включают рождественскую музыку. На витрины магазинов выставляется одежда белого, красного и зеленого цветов. По улицам проходит рождественский парад. Но это такой карнавал в честь Рождества. По улицам протанцуют и пролетят ангелы, феи, эльфы, Гринч, похитители Рождества, индейцы, бабочки, восточные купцы, персонажи на ходулях, щелкунчики. Проедет платформа с библейской сценой с Мадонной и младенцем. Вся светящаяся, с радостно машущими зрителям главными героями. В конце местный дед Папай Нуэль, дословно «рождественский папа». На платформе, укатанной пушистым сугробом из ваты, с санями, которые никогда не могли существовать в этом климате, елкой, которая здесь не растет, и оленями, которые бы с ума сошли, если бы оказались летом в Бразилии. А из этой платформы полетит снег, который здесь только в холодильнике. И все будут радоваться, ловить это белое летящее что-то. И Папай Нуэль в синтетическом красном костюме, шапке и бороде из ваты помашет радостно, пританцовывая, отправит воздушные поцелуи во все стороны. А 26 декабря, сразу после Рождества, все эти елки-иголки как ветром сдует. И Новый год здесь принято встречать на пляже, вполне себе по-летнему. И, кстати, фотка в теплой одежде и шапке, да еще и на фоне чего-то снежного, считается здесь таким же крутым, как фотка с попой на Мальдивах в России. Ее поставят на все аватарки и выложат во все соцсети. Я переехала в Бразилию во взрослом возрасте с совершенно сложившимися привычками и понятиями о том, как устроен мир. В этом моем устроенном мире 24 декабря день как день, а Новый год празднуется зимой. Удивительно, но уже на второе по счету Рождество я поймала то самое чувство. И поддалась праздничному настроению. Купила в подарок бассейн на 1000 литров. Заготовила на Рождество большой арбуз, убрала до апреля все теплые вещи, купила купальник и солнцезащитный крем. Это было отличное Рождество, на другом конце света, в начале лета, в конце декабря, с людьми, которые понятия не имеют, каково это, когда падает снег зимой и листья осенью, не пробовали гречку и икру, не читали Пушкина и сказку про репку. Описала пару минут этой волшебной жаркой ночи, постаралась передать ощущения. Рождественский стол накрыт на улице. Яркая скатерть с традиционными узорами прячется под нарядными блюдами. Лузия, как хозяйка дома, читает молитву перед тем, как все приступят к рождественской трапезе. Черные упругие пружинки волос лежат на плечах. Среди прядей ярко выделяется усыпанный белыми жемчужинами ободок. Это единственное белое в ее волосах. У Лузии 3 взрослых детей, 6 внуков и почти нет седых волос. Ее голос льется над столом, над сложившими в молитве руки взрослыми и чем-то занятыми и шумящими нарядными детьми. В воздухе смешались запахи запеченной индейки, мяса, фруктов, растущего в соседнем саду дерева под названием «Королева ночи», дождя, который вот-вот начнется, чтобы охладить измученную дневной жарой землю. Молитва заканчивается, и сын Лузии включает на полную громкость колонки в пикапе. Звучат песни, которые я уже выучила за время, пока живу в Бразилии. Они всегда про любовь, пиво, секс и еду. Все берут большие белые тарелки, накладывают салаты, отрезают кусочки мяса, болтают сквозь грохот музыки. Смеются. Дети играют с собаками, подбегают за кусочком ко взрослым, опять убегают куда-то в темноту сада или светящиеся комнаты дома. Смеются. Я даю пробегающему мимо полуторагодовалому сыну Пете бледно-желтую звездочку карамболы. Но у него другие планы, он хочет забраться за руль пикапа, поэтому говорит мне 2 слова, которые только что научился говорить. «Нао, мамай». Это значит «нет, мама», конечно. Я ем эту звездочку сама. Под небом, где звезды, совсем другие по сравнению с теми, под которыми говорила первые слова «я». Новый год. Как только заканчивается Рождество, то есть уже 25 декабря, декорации везде меняются на новогодние. Манекены резко переодеваются из красно-зеленого в белоснежное. После Рождества я спросила у Лузии про то, как принято отмечать Новый год. Они называют его День года. «Хе, Мария», — ответила Лузия, которая только что отмыла дом после родственников, гостивших у нее на Рождество, и ожидающая следующую партию. «Да точно так же. Будет сея, то есть праздничный ночной ужин. Только все будут одеты не в красное и зеленое, а в белое. Ну и индейки не будет. И подарков. Все остальное то же самое». В городах, где есть пляж, принято выходить к океану и встречать Новый год там. Так я и сделала. Расскажу, как мы встречали 2024 год. 31 декабря было знойным и душным. Понаехавшие аргентинцы и парагвайцы парковались везде, где можно и нельзя. Понаехавшие со всей страны бразильцы сердились и бибикали на светофорах. А вечером, когда мы собирались было выйти на пляж, начался дождь. Он разрядил нагнетавшуюся весь день жару и прошел, как не бывало. И мы покатили пляжную тележку со стульями, столом и холодильниками с едой, пивом и льдом на пляж. И со всех сторон понаехавшие бразильцы, парагвайцы и аргентинцы тоже тянулись на пляж, везя с собой тележки, палатки и колонки с музыкой. В 21:45, больше чем за 2 часа до полуночи, на пляже было тесно и громко. Люди танцевали, пили, целовались, играли с детьми, пускали изредка фейерверки, включали музыку, чтобы заглушить соседей. Большинство окружавших нас людей говорили по-испански. Это туристы из Аргентины, Парагвая, Уругвая и Чили. Звучащие со всех сторон отрывки разных мелодий, языков, приправленные грохотом океана, взрывами петард, смехом, разговорами и криками детей, сливались в шумное месиво. Прямо напротив нас расположилась компания из ребят лет 20. Они обнимались, танцевали, целовались в губы, позировали на камеру телефона, отправляли снятые в соцсети, звонили кому-то по видео. Девочки в белых, едва прикрывающих попу платьях, мальчики в сверкающих стразами полупрозрачных майках. У всех ногти были накрашены красным лаком. Я представила, как они делали маникюр перед вечеринкой, все вместе, из одного флакона. А потом опять пошел дождь, и мы прятались под тенты к тем, у кого они были, а те, кто не прятался, танцевали под дождем и были похожи на героев с картин Босха. День Яманджи, богини океана, 2 февраля. 2 февраля в Бразилии празднуют день рождения богини океана Яманджи. Она изображается как стройная молодая женщина с длинными темными волосами в бело-синих струящихся нарядах, сильная и прекрасная, как океан, ее руки полны жемчужин. Фигурки Яманджи в Бразилии повсюду, как и алтари, где можно поставить свечи ей, христианским святым, а часто и цыганским, африканским и индейским идолам заодно. Яманджа – главная бразильская богиня, она появилась из соединения разных культур. Самая популярная из оришей, духов африканских религий. Культура Бразилии – коктейль из европейской, африканской и индейской традиций. Яманджа – религиозный коктейль из тех же элементов. Она объединила в себе христианскую Мадонну и африканскую богиню морей, матери рыб, покровительницу всех женщин. И немного спряталась за христианским образом, чтобы оставить традиционную религию, как капоэйра притворилась танцем, чтобы оставить борьбу. Если просишь что-то у Яманджи, надо прийти на берег океана и оставить дары. Она богиня мирная, любит фрукты, цветы и свечи. Еще ей дарят бело-голубые украшения, косметику, зеркала. Иногда шампанское. У нее принято просить все женское или морское. Детей, мужа, семью, легкую беременность. Ну и улов, чтобы сеть не рвалась, а лодка всегда была быстра и резва. 2 февраля, в ее день рождения, на пляжах устраивают большой праздник. Почитатели богини зажигают на берегу костры и свечи, танцуют, поют, запускают голубые деревянные кораблики, нагруженные дарами и украшенные огоньками свечей и новогодних гирлянд. В углублениях, вырытых в песке, чтобы защитить огонь от ветра, горят свечи. Праздник начинается с приходом темноты, а заканчивается за полночь. Океан выбрасывает все дары обратно, на песок. И в полночь пляж усеян белыми, синими, редко красными розами, хризантемами и цветами с ближайших кустов, а еще перевернутыми корабликами, некрасиво потрепанными волнами остатками арбузов, дынь, каких-то еще неразличимых фруктов. На черном небе светло от звезд. Справа южный крест, слева созвездие льва и близнецов, а еще какой-то ненормально большой месяц. И кажется, а что еще можно желать, если ты уже здесь? Карнавал. Карнавал – один из главных символов Бразилии, одна из первых ассоциаций, возникающих, когда слышишь об этой стране. Сразу вспоминаются загорелые женщины в бикини, перьях и стразах, танцующие самбу где-то среди экзотических фруктов в сиянии ночных огней. Карнавал начинается в середине февраля, но это совсем не повод до этой середины февраля ждать. Рождественские праздники забыты давно, как прошлогоднее кино, сюжет которого не вспомнить никому. Поэтому за пару недель до начала начинается открытие карнавала, который уже, естественно, и не закрывают. А еще до этого организуют предкарнавал. Да, так можно. Так и получается, что рождественско-новогодние декорации плавно перетекают в карнавальные. Разноцветные маски, блестящие ленточки мишуры, цветные флажки и перья, гирлянды и венки из искусственных цветов – все блестит и сияет. В магазинах появляются костюмы на любой вкус, цвет и фантазию. Радужный полицейский, веселый индеец, опасный сексуальный пират, русалка, супервумен и супермен. Блестки, лифчики из зеркальных пластин, мишура, конфетти. Заячьи уши, бантики Минни-Маус, светящиеся рожки и цветочные венки. Фальшивые наручники и пистолеты, шапочка медсестры, фонендоскоп. Вот основные факты про этот главный народный праздник. Карнавал проводится за 40 дней до Пасхи перед Великим постом. По одной из версий, моей любимой, слово «карнавал» происходит от слова «карневале» – «прощай мясо». Главный смысл карнавала – покаяние, освобождение от греха. В современной Бразилии трансформировался в символ свободы. Карнавал длится 5 дней. Начинается всегда в пятницу, заканчивается всегда в среду утром. В эту среду начинается католический пост, и она называется «пепельная среда». Пепельная, потому что пепел символизирует смирение, а также напоминает о смерти и скоротечности жизни. Эта среда должна случиться ровно за 40 дней до Пасхи, поэтому даты каждый год меняются. Дни карнавала – выходные для большинства людей. Февраль – разгар лета в Бразилии. Днем плюс 30-35 градусов, ночью плюс 27-30. Поэтому главное событие карнавала происходит ночью. Карнавал проходит во всех городах, но самые известные парады – в Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу, Сальвадоре. В городах на это время создается специальная инфраструктура, чтобы обеспечить безопасность участников и зрителей. Карнавал – это выступление школ самбы. Самые сильные школы самбы выступают на самбодроме. Это трибуны по бокам, широкая дорога посередине. На трибунах сидят зрители, еще где-то сидят судьи, и эти школы оценивают. Главное действо карнавала происходит всегда в ночь с субботы на воскресенье. Например, в 2024 году во Флорипе выступало 10 школ. Их выступления длились с 17:30 до 6 утра. Выступление каждой школы длится примерно час. Все выступление играют и поют одну песню. У каждой школы какая-то определенная тема выступления на каждый год и какая-то общая философия, с которой связана эта школа. У каждой школы есть большие украшенные сооружения, которые называются платформами. На платформах везут декорации и танцоров. Чем круче школа и уровень самбодрома, тем круче площадка. Современные платформы бывают интерактивные, с двигающимися фигурами, спецэффектами, световыми решениями. Помимо самбодрома устраиваются выступления и на улицах. Перекрывают дороги, зрители смотрят и танцуют на тротуарах, в кафе, на крышах, в окнах отелей и домов, находящихся на этой улице. Зрители тоже наряжаются, но им всем не обязательно быть в костюмах, в карнавал можно все. Блоки, которые выступают на улицах, состоят из большой машины-платформы, откуда играет музыка, главных танцующих в перьях, стразах и костюмах, музыкантов, вспомогательных танцующих в одинаковых майках, которые ежегодно производит каждая школа. И часто просто любых желающих, которые могут купить эти майки, чтобы весело пройтись в колонне. В бразильском карнавале смешались католические, африканские и индейские традиции. Карнавал призывает объять все слои общества. Бывают дни и места, посвященные разным категориям людей. Например, есть блок, в котором участвуют инвалиды. Одна школа танцев посвятила свое выступление людям с аутизмом. Другая – коренным народам Латинской Америки. Бывают отдельные мероприятия для детей, но в целом карнавал – история для взрослых. Например, в свой первый карнавал я решила прогуляться по улицам, где были дневные выступления, с детьми. Мне показалось, что я увидела, как выглядит ад. Весело, шумно, голо, пошло, пьяно. Играет громкая музыка, стучат барабаны и сердца. Люди, как маленькие части большой мозаики, мелкой, как традиционная плитка португальских тротуаров, но не черно-белой, а яркой, пестрой, вызывающе дерзкой. Забавно было идти за мужиком в розовой пачке и серебристых эполетах с гигантским елочным дождиком, как Алиса шла за белым кроликом к странной королеве. Кроликов тоже хватало, как и странных королев, причем мальчики в основном тоже королевы-девочки. Ну и ангелы еще, чертики. Мужчина в костюме пчелы с зеленой банкой пива. Девушка в лифчике и очень коротких шортах с пушистыми белыми крыльями из настоящих перьев за спиной. Кажется, если провести по ним рукой, будет приятно и слегка щекотно. Бородатый мужчина в девчачьем желтеньком платьишке с рюшечками. В густых темных волосах ободок с синими васильками. Темнокожая девушка сантиметров 180 роста и килограммов 100 веса. На ее голове красивая кипа жестких кудрявых волос. Из волос торчат белые мягкие заячьи уши с розовыми серединками. Пачка на ней такого же розового цвета. Хорошо, что мои дети были еще слишком маленькими, чтобы что-то понять. День женщин, 8 марта. Если честно, я удивилась, когда узнала, что этот день отмечают в Бразилии. Нет, я в курсе, что перед словосочетанием «женский день» стоит слово «международный», но думала, это просто так. А он и правда есть и в Бразилии. Хоть и без тюльпанов. Мне цветов так и не досталось за то время, пока я здесь живу. Намураду с утра написал «Поздравляю с днем женщин». На этом все любезности закончились. «О чем, Аристелла?» – обиженно спросила я свою подругу. «Бразильские мужики дарят цветы когда-нибудь?» «Ну, только романтичные», – сказала она. «Мой муж мне дарил 2 раза за 7 лет». Так-то 8 марта посвящено борьбе за права женщин, равенству полов и достижениям женщин в политике, экономике и культуре. Могут проводиться различные мероприятия, включая митинги, конференции, марши и другие активности, а также праздничные мероприятия, посвященные поддержке женщин. Скукотища, короче. Я бы предпочла тюльпаны любым митингам. Пасха. Шоколадные яйца с шоколадом или яйцево-зайцевое безумие. Спустя 40 дней после карнавала наступает карнавал под названием Пасха. Что меняется? Цветные ленточки и заставки с масками и конфетти везде и всюду сразу же сменяются на яйца и зайцы всех форм, цветов и размеров. Вернее, ленточки так и висят, просто в них добавляют много яиц. Маски и обычные ушки на людях превращаются в заячьи. Магазины тут же включают в ассортимент разнообразные и разнокалиберные шоколадные яйца. К ним могут прилагаться игрушки или любые другие подарки. Могут быть и просто подарки, запечатанные в контейнер в форме яйца. Кондитеры, пекарни и рукодельницы делают шоколадные яйца ручной работы. Половинки наполняются фруктами, сгущенкой, разноцветным шоколадом. Скоро все это будут покупать, есть и дарить. Также карнавал под названием «Пасха» похож на карнавал под названием «Рождество». Дети также ждут подарков, только вместо не по сезону одетого Папайя Нуэля приходит не по сезону активный пасхальный заяц. Заяц, в Европе означающий начало новой жизни и весны, приходит в бразильскую осень, которая не сильно отличается от бразильского лета. По каким-то загадочным культурным и рыночным причинам бразильский заяц приносит детям подарки в виде шоколадных яиц и игрушек, спрятанных в яйца. Вместо несуществующей в Бразилии елки на Пасху украшают несуществующие бразильской осенью голые весенние деревья цветными яйцами и зайцами. Вместо рождественских песенок про подарочки, снег и елочки звучат похожие по мотиву пасхальные песенки про зайчика и яички. Вместо рождественских венков с зимними символами в разгар лета появляются пасхальные венки, украшенные… ну вы поняли чем. Куриные яйца в Бразилии никто не красит. Могут в школе поделку сделать. Раскрасить деревянные, пластиковые, пенопластовые, картонные. Самые ярые последователи европейских традиций могут достать из скорлупы яйцо и нарисовать что-то на этой скорлупе. Но красить вареные яйца, а потом их есть, никому и в голову не приходит. По радио обсуждают, кто сколько шоколадных яиц кому подарит, и рассказывают пасхальные анекдоты типа «Жена спрашивает у мужа, какие планы на Пасху?» Он: «Да как у Христа, в пятницу уйду, в воскресенье вернусь». В Инстаграме? Примечание. Запрещенная в РФ соцсеть принадлежит корпорации Мета, которая признана в РФ экстремистской. Конец примечания. Гуляют пасхальные шутки типа «Коэлиньо да Пасхо, нао кьер овиньо, але кьер овиньо». В этом предложении используется игра слов «Овиньо» – яичко, «Овиньо» – вино. Получается такой перевод. Пасхальный кролик не хочет яичко, он хочет вино. Почему символы Пасхи – зайцы и крашеные яйца? Пасхальное дерево делают из сухих веток, которые символизируют смерть и холод гробницы, где был похоронен Иисус Христос. На ветки надевают раскрашенную скорлупу от куриных яиц. Яйцо – символ жизни. Оно обозначает воскресение Иисуса Христа. Внутри яйца под солнечным светом возникает новая жизнь. В рамках христианской теологии это обновление понимается как синоним воскресения. Пасха – это жизнь, воскресение, надежда и радость. Существуют легенды, по которым именно кролик присутствовал при воскресении Иисуса. Это животное является символом обновления, потому что первым выходит из своей норки, когда заканчивается зима. Пасхальная история. Мы с моим Намураду и его 3-летним сыном пошли в магазин купить продукты на ужин. Я везла малыша в тележке с продуктами мимо рядов шоколадных яиц. Он схватил одно и не отдавал. Намураду сказал сыну, что купит сейчас, но получит он его на Пасху. Мальчик согласился. «Ну прям», – засомневалась я. «Ты ему отдашь это яйцо сразу же, не сможешь устоять». Но он устоял, спрятал яйцо дома и сказал сыну, что заяц уже прибежал и утащил яйцо. «Принесет обратно только на Пасху». «Какой быстрый заяц», – заинтересовался мальчик. «Как же он так прибежал, что я даже не заметил?» «Такой вот заяц, да, очень быстрый», – сказал Намараду. Тиродентис, 21 апреля. Если прям дословно переводить слово «тиродентис», то это «зубодер». Но это не праздник стоматолога, конечно. Это праздник стремления к справедливости и независимости. Просто его главный герой, Жоакима Жозе да Силва Ксавьер, был стоматологом. Так его и называли, таким он и остался в истории. Действительно, гораздо легче запомнить, чем Жоаким, Жозе, вот это вот все. Тиродентис был одним из лидеров индейцев Минас-Жерайса в борьбе за независимость Бразилии от португальского колониального правления в конце 18 века. В 1792 году он был арестован и казнен за свои революционные убеждения. Жертвенность и преданность Тиродентиса своей стране сделали его национальным героем Бразилии. Он и правда почитаемая фигура. В каждом городе есть площадь его имени. Этот праздник также является официальным выходным днем в Бразилии. Говорят, где-то там проходят парады, церемонии и культурные мероприятия. Но я лично видела только, что никто не работает и все веселятся. Такой приятный выходной. День труда, 1 мая. Праздник трудящихся отмечается в Бразилии тем, что никто не трудится. Даже большие сетевые супермаркеты не работают. Так что это не выходной, а прямо супервыходной. И, конечно, в этот день проходят всякие парады, митинги и мероприятия на городских площадях. Не знаю, кто на них ходит, гораздо заманчивее просто побыть дома с семьей и друзьями, пожарить шураско и попить шимарау. День матери. Во второе воскресенье мая в Бразилии отмечают День матери. Бразилия – страна сентиментальная, детей здесь любят как мало где в мире. Поэтому и День матери – великий день. И, как сейчас водится, весьма прибыльный. Весь март длится месяц женщин в честь 8 марта, а с апреля во всех магазинах появляются поздравления с Днем Матери. Специальные акции и скидки, естественно, только в честь матери, а до этого только в честь женщины, а еще до этого только в честь Пасхи, а до этого карнавала, а до этого Рождества, а до этого, ну вы поняли. В школах ко Дню Матери готовят поздравления и поделки, устраивают показательные выступления. Денис принес в школу упаковки от яиц, и теперь у меня есть красивая вазочка из папье-маше. Самые ценные подарки – такие. Мотивирующие фразы и афоризмы в Бразилии любят не меньше, чем детей, поэтому везде и всюду мам поздравляют с тем, что они мамы. И это правильно, я считаю. Феста Жунина – сельский праздник. Вы уже запомнили, как устроена бразильская действительность, да? Если коротко, Феста Жунина – это июньская разновидность карнавала. И праздник того, что наступил июнь и зимнее солнцестояние. И что началась зима. И что урожай. Все праздники бразильцы празднуют примерно одинаково. Танцуют, наряжаются и едят. Феста Жунина отмечается в честь святого Иоанна Крестителя, он же святой Иоанн. Это один из самых значимых святых в христианской традиции. Он играл ключевую роль в Новом Завете как предвестник появления Иисуса Христа. Это образец духовной чистоты и преданности Богу. С середины мая тут и там вывешивают яркие флажки, тканевые фонарики и украшения в виде кукурузы, животных, пляшущих деревенских человечков, воздушных змеев. Манекены наряжаются в костюмы в клеточку и в цветочек со стилизованными заплатками и фарточками. Огромные соломенные шляпы. Разноцветные декоративные зонтики. Магазины оформляют витрины с традиционными праздничными угощениями. Выставляют картонные костры и фальшивые торты из попкорна. В школах проводятся праздники, они устраиваются в любой из трех последних выходных июня. Дети готовят танцы и костюмы, вплетают ленты и искусственные цветы в косички, рисуют веснушки, усы и бороды. Родители приходят восхититься и отдать дань традиции. И поесть, естественно. Празднования проходят на улицах, площадях или во дворах церквей, с хороводами, танцами, музыкой, театральными представлениями и народными играми. С ритуалами и обрядами, связанными с сельскохозяйственными обычаями и поклонением божествам дождя и урожая. Конечно, не все надевают костюмы, но многие выбирают для себя какой-то символический элемент, который обозначит участие в веселье, но впишется в обыденный гардероб. Проще всего надеть что-то клетчатое. Это символизирует простоту и практичность сельской жизни. Клетчатая рубашка является традиционным элементом одежды фермеров и рабочих в сельской местности. Можно добавить ленты, цветы или крошечную стилизованную соломенную шляпку на ободке или заколке в прическу, нашить или приклеить заплаты. Чем ярче, тем лучше. В идеале расписанные цветами, ленточками и овощами. Так как праздник зимний, с ним связано разное огненное и горячее. Костры, которые жгут для защиты и очищения. Дети с удовольствием бросают взрывающиеся сразу же на полу и издающие громкий шум бомбочки. В больших городах устраивают фейерверки. Горячие блюда появляются и среди традиционных праздничных. Напиток, похожий на глинтвейн с говорящим названием кентао, что дословно можно перевести как «горячущий». Сладкий рис с корицей и сладкая белая кукуруза канжика, тоже с корицей. Вкусные вареные орешки пиняо, у которых как раз сезон. Хот-доги, чебуреки, суп из маниока. Ну и много всего сладкого. Многочисленные конфетки-печеньки из арахиса, пироги из чего только можно, облитые красной карамелью яблоки, шашлычки из клубники в шоколаде, сладкие и соленые блюда из кукурузы. Для праздника есть особенная традиционная музыка – форо, байо и шоти. Если вкратце, это стили музыки, которые хочется назвать деревенскими. А потом подхватить под руку какого-то сельского жителя и закружиться в танце вокруг костра. Или даже перепрыгивая через этот костер. Благодарить природу за урожай, за дождь, за солнце. Эта музыка включает в себя элементы европейской традиции и африканских мотивов, которые образовали что-то новое и неповторимое на бразильской земле. Интересна традиция «беременная деревенская невеста». Одним из центральных событий феста Жунина является символическая свадьба, в которой участвуют Ноева – жених, и Ноева – Каипира – деревенская невеста. Невеста часто изображается беременной, что добавляет сценке комический элемент. Эта постановка представляет собой пародию на традиционные свадьбы с преувеличенными нарядами и гримом и часто сопровождается фарсовыми элементами, например, принуждение жениха к свадьбе или его попытка сбежать. Символика беременной невесты также высмеивает старые обычаи и предрассудки, связанные с браками в сельских общинах, подчеркивая различия между современными взглядами и традиционными устоями. Однако в современных реалиях эта традиция вызывает споры, так как может быть воспринята как пропаганда нежелательных стереотипов, связанных с ранними браками и беременностями. Интересно, что в невест наряжаются не только взрослые, но и маленькие девочки. И вот это вызывает споры, так как в Бразилии до сих пор существует проблема ранних браков. Особенно в более бедных и менее образованных районах. Если вам понравилась идея, что весь июнь можно праздновать только то, что на дворе июнь, понравится и следующее. Когда заканчивается празднование июня, феста Жунина, во многих заведениях начинается феста Жулина, праздник июля. Бразильцы-красавцы, вот чему надо у них научиться. Легкости, с которой они придумывают всякие там праздники. День влюбленных, 12 июня. Про Валентина ни слова заметьте, потому что не февраль. Почему не 14 февраля, а 12 июня? Все банально. В 1949 году предприниматель Жоан Дориа придумал рекламную кампанию, но ее нужно было связать с Днем Святого Валентина в Бразилии. В феврале не до этого, там карнавал, великий и могучий. Жоан выбрал 12 июня, и так оно и прижилось. Есть версия, что это как-то связано с Днем Святого Антония Лиссабонского. В этот же день есть такой праздник в Португалии. Также его называют «Святой Сват». В общем-то, похоже. Но в самой Португалии День Святого Валентина празднуется, как везде, 14 февраля. Меня заинтересовал этот Жоан Дориа. Почитала. Он был известным бразильским предпринимателем и пионером в области рекламы. основал компанию, которая занималась маркетинговыми стратегиями. В 1949 году его агентство рекламировало товары, способные стать популярными подарками – цветы, шоколад, парфюмерию и украшения. Компания была успешной, и День влюбленных стал важным событием для розничной торговли в Бразилии. Что в мае и первой половине июня, кроме крестьянской символики, появляется много розового и сердечного, вы уже наверняка догадались. Можно романтично пригласить свою девушку или супругу в ресторан, подарить сердечко или даже цветы. Но чтобы было что в соцсети выложить. День отца. Второе воскресенье августа. Еще один коммерческий праздник. Появился в 1953 году по инициативе рекламного предпринимателя Сильвио Беринга. Первоначально День отца был приурочен к 16 августа, чтобы совпадать с Днем Святого Иоакима, отца Девы Марии и покровителя отцовства. Позже дата была изменена на второе воскресенье августа для удобства празднования. Раз уж зашла про это речь, расскажу немного про бразильских отцов. Они гораздо более эмоциональны в выражении своих чувств к детям, чем русские папы. Берут на ручки, целуют при всех, говорят, как любят, сюсюкаются. Поначалу нас восхищали гуляющие с малышами на площадках и пляжах бородатые татуированные бруталы. Потом оказалось, правда, что многие из них – папы выходного дня. Забирают ребенка 1-2 раза в неделю, платят положенные по закону алименты. Как и в России, в Бразилии много отличных отцов. И много безответственных мужчин, не участвующих в воспитании детей. В школе ко Дню Отца готовят самодельные подарки и выступления. В первой половине августа пап приглашают в школу, чтобы спеть им песенку или что там еще придумают организаторы мероприятия. Поздравить пап с тем, что они папы. Хорошее дело, я думаю. Некоторым папам не мешало бы об этом напомнить. День независимости и День образования республики. День независимости Бразилии отмечается 7 сентября. В этот день, в 1822 году, принц-регент Педро I объявил независимость Бразилии от Португалии. То есть Бразилия стала независимым государством и перестала быть колонией. Этот день считается одним из самых важных праздников в Бразилии и отмечается парадами, праздничными мероприятиями и фестивалями по всей стране. Я ходила как-то на парад 7 сентября в городе Куритиба, столице штата Парана. Похоже на парады в честь Дня Победы в России. В центре города перекрыли движение, по главным улицам прошли колонны. Солдаты, лошади, военная техника, музыка. Это еще зима, довольно холодно, люди тепло одеты, куртки, джинсы, закрытая обувь. Только вот деревья тропические вместо берез и тополей. И речь кругом португальская. А вот 15 ноября – День образования Республики Бразилия. И сначала путаешься. Вот только что школу отменили из-за независимости, а тут прошла пара месяцев, и республику какую-то отмечают. Че, нельзя было сразу все отметить? Но это совсем другое дело. Смотрите, была португальская колония Бразилия. 7 сентября 1822 года она стала независимой страной, но империей. Бразилией правила та же королевская семья из Португалии. А вот через 67 лет, в 1889 году, свергли императора Педро II и провозгласили Бразилию республикой, то есть сменились власть и форма правления. Вместо императора – президенты. Независимая Бразилия стала еще независимее. День образования республики также является общенациональным праздником. Школы закрыты, отмечается с парадами и другими культурными праздничными мероприятиями. Но это уже почти лето, а значит можно идти на пляж, в парк, в гости жарить шураско. День детей. 12 октября. Детей в Бразилии обожают, поэтому это тоже главный праздник. Как и все бразильские праздники, впрочем. Подготовить подарки для детей, витрины и рекламные кампании предлагают еще с начала сентября, естественно. Родители, бабушки, дедушки, дяди, тети и друзья – все должны что-то подарить всем детям, внукам, племянникам. Игрушки, книги, одежду – так выражаются любовь и забота. Конечно, это повод устроить праздничный обед или ужин, собраться с семьей, провести время вместе. В школах, садах, детских центрах, конечно, праздники, концерты, спектакли, игры. Также в этот день часто организуются благотворительные акции и мероприятия, направленные на помощь детям из малообеспеченных семей или нуждающимся в помощи. Хэллоуин. Dia das Bruxas. 31 октября. Dia das Bruxas переводится как «День ведьм». Многие в Бразилии протестуют против популяризации Хэллоуина, как и в России. Говорят, не наш это праздник. Но Хэллоуин тоже немного карнавал и отличный коммерческий повод. С сентября начинают продаваться и выставляться колдовские атрибуты – ведьмочки, горшки, шляпы, тыковки, пауки, гирлянды из костей, привидения. В ресторанах тематические блюда, в пекарнях пирожные в виде глаз и печенье в виде пальчиков. В Бразилии этот праздник не является таким распространенным, как в Северной Америке или Европе. Тем не менее, в последние годы Хэллоуин стал набирать популярность, особенно среди молодежи и в крупных городах. На Хэллоуин в Бразилии проводятся вечеринки, костюмированные парады и тематические мероприятия. Его отмечают в школе. Во Флорианополисе есть район Журере, который считается самым дорогим и европеизированным. Там на главной улице можно пробраться через паутину, встретить вампиров и чертиков, пройти лабиринт ужасов. По улицам между красивых, дорогих, празднично украшенных домов ходят дети в костюмах с оранжевыми пластмассовыми ведерками в виде тыквочек. Надо постучать в дом и сказать португальский аналог «трик о трит» – «досио траверсура» – «сладость или гадость», говорили бы мы в России, если бы это был наш праздник. В ведерки кладут конфеты, леденцы, оставляющие на языке синий след в виде насекомого, тянучки в форме глаз. В дополнение к Хэллоуину в Бразилии существует аналогичный праздник под названием Dia do Saci, который отмечается в тот же день. Этот праздник был предложен как альтернатива Хэллоуину и посвящен местному фольклору. Его главный персонаж Саки – озорной дух из бразильских легенд. Легенда о Саки возникла среди африканских рабов в Бразилии и позже была адаптирована с добавлением элементов португальской и коренных культур. Саки обычно изображается как маленький чернокожий мальчик с одной ногой, красной шапкой и трубкой. Он любит шалости и розыгрыши. Красная шапка дает ему магические способности, например, исчезать и появляться в разных местах. Саки часто прячется в вихрях. Согласно легенде, если поймать такой вихрь и снять шапку с Саки, можно заставить его исполнить желание. Саки известен своими проделками. Он может запутывать гривы лошадей, прятать вещи, гасить огонь и совершать множество других мелких пакостей. Несмотря на свою склонность к озорству, Саки не считается злым существом. Его проделки чаще всего безвредны и даже могут приносить удачу. Саки – важная часть бразильского фольклора и культуры. Его образ используется в литературе, музыке и искусстве. Сегодня Саки возникает в детских книгах, анимационных фильмах и телешоу. Он также является символом бразильского культурного сопротивления, глобализации и утрате местных традиций. День мертвых, 2 ноября. Этот день является частью католической традиции и посвящен поминовению усопших. Бразильцы посещают кладбища, чтобы почтить память своих умерших родственников и друзей. На кладбищах семьи украшают могилы цветами, зажигают свечи и поминают ушедших. Цветы могут быть живыми и искусственными. Частый выбор – хризантемы, они символизируют память и уважение. День мертвых в Бразилии – официальный выходной. Это время для размышлений о жизни, смерти и вечности, а также для поддержки и утешения близких, которые могут испытывать горе и скорбь. Ну и это уже международное правило – 31 октября – Хэллоуин, а 1 ноября – уже Рождество. И все понеслось. Бесконечный праздник, песни, танцы, угощения. Рождество, Новый год, карнавал, Пасха. Личные праздники. Дни рождения. Празднование дней рождений в Бразилии – дело святое и веселое, как и в России. Суть та же. Собираешься с теми, кого больше всего любишь, отмечаешь еще один прожитый год. Гости дарят подарки. Именинник загадывает желание, задувает свечу на торте, все поют «Парабенс Правосе» – португальскую версию «Хэппи Бёздэй». От российского празднования отличаются едой и отсутствием горячих напитков для запивания сладкого. Традиционная для бразильских дней рождения еда – что-то маленькое, что легко влезает в рот и не мешает танцевать. Хот-доги, бутерброды, маленькие на пару укусов, традиционные пирожки и котлетки, которые называются «соленые закуски». Мы, русские в Бразилии, называем их также кругляшки, потому что они в основном круглые, хотя бывают разные, чаще всего вот такие. Первый. Кашинья. Это пирожки в виде капли, наполненные картошкой, курицей и сливочным сыром, обжаренные до золотистой корочки. Один из символов бразильской кухни. Второй. Кибе. Блюдо ближневосточного происхождения, сделанное из булгура, говяжьего фарша и специй, часто подается жареным. Третье. Пастель. Чебуреки с различными начинками, такими как мясо, сыр, курица или сердцевина пальмы. Четвертое. Эмпада. Пирожки с начинкой из курицы, креветок или сердцевины пальмы, запеченные в песочном тесте. Из сладкого торт, который нарезают тоненькими кусочками, чтобы хватило на всех. И сладкие кругляшки, сладкие закуски. Первое. Бригадейро. Маленькие шоколадные трюфели, сделанные из сгущенного молока, какао и сливочного масла, обваленные в шоколадной крошке. Второе. Бейжиньо. Дословно «поцелуйчик». Аналогичная бригадейро, но сделанная из сгущенного молока и кокоса, покрытая сахаром или кокосовой стружкой. Они могут быть с разными вкусами, с добавлением арахиса, фруктов, орехов, цветных конфеток. Все это, даже сладкое, принято запивать холодной газировкой или соком. Кофе или чай подают очень редко. Взрослые пьют также алкоголь, конечно. Детские дни рождения отличаются от взрослых наличием тематической зоны, обычно выдержанной в определенном стиле. Щенячий патруль, русалочка, Hot Wheels, футбол, животные на ферме. Темы могут быть любыми. Мы были на дне рождения, оформленном в стиле Ноева ковчега. Тематическая зона украшена игрушками, шарами, декорациями по теме и фальшивым тортом. Туда приходят фотографироваться все гости по мере прибытия. Кульминация дня рождения – разрезание торта и песенка. Потом можно идти домой. Часто гостям дарят небольшие презенты в благодарность за посещение мероприятия и на память. Магниты на холодильник с фотографией именинника, небольшие игрушки, конфеты, кружки. Во многих ресторанах именинника поздравят сотрудники, подарят десерт со свечкой и споют традиционное «Парабенс Провасе». Свадьбы. В свадебных традициях, как и во всем в Бразилии, прослеживается влияние различных этнических групп, составляющих бразильское общество. Рассмотрим несколько ключевых элементов и обычаев. В Бразилии пара носит обручальные кольца на правой руке в период помолвки. После свадьбы кольца надевают на левую руку. Кольца часто украшены гравировкой с именами супругов и датой свадьбы. В Бразилии устраивают предсвадебные вечеринки – чай из чайника, то есть девичник, и барный чай, то есть мальчишник. Традиционная свадебная церемония в Бразилии может проходить как в церкви, так и на открытом воздухе. Католические свадьбы, как правило, более традиционные и религиозные, тогда как светские церемонии могут быть более гибкими и разнообразными. Важным элементом церемонии является выход невесты под руку с отцом, который ведет ее к жениху. На церемонии могут использоваться специальные свечи и цветочные композиции, украшающие алтарь и проход. Большинство традиций совпадает с российскими – белое платье, фата, тиара у невесты, темный костюм или смокинг у жениха. Как и в России, популярен ритуал бросания букета. Традиционно по завершении церемонии гости кидают рис или конфетти на новобрачных, чтобы пожелать им плодородия и процветания. В последнее время, чтобы избежать загрязнения, все чаще используют лепестки цветов или мыльные пузыри. После церемонии следует праздничный прием, на котором подаются традиционные бразильские блюда и напитки. Обязательный атрибут – свадебный торт, который может быть украшен фигурками молодоженов. Конечно, много танцев и музыки. Самба и фарро – это популярные музыкальные стили, часто звучащие на свадьбах. Первый танец молодоженов – это особый момент, отмечающий начало праздника. Традиционное бразильское свадебное угощение «Бем Казадас», дословно «добрые молодожены». Это два мягких бисквита, склеенных вместе сладкой начинкой и покрытых сахарной пудрой. «Бем Казадас» раздают гостям в качестве символа счастья и благополучия. Если есть возможность, молодожены с удовольствием отправляются в свадебное путешествие. Чай с подгузниками. Традиция «ша де фралда», буквально «чай с подгузниками», в Бразилии – это эквивалент американского «baby shower» – праздника в честь будущего рождения ребенка. Семья и друзья собираются, чтобы отпраздновать скорое появление малыша и помочь будущим родителям, снабдив их необходимыми вещами для ухода за ребенком. Праздник может проводиться дома, в саду, в ресторане или в арендованном помещении. Важно создать уютную и праздничную атмосферу с помощью украшений, воздушных шаров, гирлянд и тематических декораций. По традиции на «ша де фралда» и правда дарят подгузники. Часто будущие родители составляют список подарков, отправляют его гостям. Подгузники разных размеров и брендов помогут паре создать запас на первое время после рождения ребенка. Кроме подгузников, гости могут приносить и другие полезные подарки – детскую одежду, игрушки, средства ухода. Этот праздник похож на день рождения. Все также фотографируются в тематической зоне, только с будущей мамой и ее животиком. Обычно устраивается какая-то развлекательная программа. Иногда подарки вручаются в определенное время, когда скажет ведущий, а гостей просят нарисовать что-то косметическими средствами на животике. На одной из таких вечеринок мы подписывали пожелания на белом костюмчике, который потом девочка надела на празднование своих 6 месяцев. Гендер-пати. Вечеринка, на которой гости, а часто и сами родители, узнают пол ребенка. Это может происходить по-разному. Разрезают торт с цветной начинкой, лопают воздушный шар с конфетти, пускают дым. Голубой мальчик, а розовый девочка. Это тоже американская традиция, еще один повод собраться вместе с любимыми людьми и здорово провести время. Меня на такие вечеринки еще не приглашали, мои знакомые беременные узнают пол как можно раньше. Сдают кровь сразу, как только тест показывает 2 заветные полоски. Вот, например, «Пошли на пляж, Мария», — позвала меня подруга Жордана. И когда мы уселись за столик прибрежного ресторанчика, она сообщила, включив предварительно камеру телефона, что беременна уже 9 недель и ее дочку будут звать Елена. А потом сделала рилс с реакциями всех близких, включая родителей и мужа. Музыка. Бразилия – это музыка. Она скорее поет, чем говорит. Вы слышите слово «самба», и перед мысленным взором уже возникает сцена из карнавального шествия с перьями, блестками, яркими красками. Хочешь понять Россию – читай. Хочешь понять Бразилию – слушай музыку и танцуй под ее ритмы. Бразилия звучит ритмами музыкальных направлений, созданных при смешении разных культур. В музыке отражается богатство этнического разнообразия и истории страны. Музыка – это средство выражения и протеста, она отражает чувства и социальные убеждения. Главное музыкальное направление – самба. Не только танец и музыкальный стиль, но и неотъемлемая часть бразильской культуры. Она зародилась в ранние годы 20 века в бразильских городах Рио-де-Жанейро и Сальвадор в результате смешения местных африканских, европейских и индейских музыкальных традиций. А потом распространилась по всей стране и далеко за ее пределами, и стала популярной по всему миру. Самба часто ассоциируется с празднованием карнавала, где пары и группы исполняют характерные движения на улицах и на специальных самбодромах. Однако самба проникла во все сферы бразильской культуры, включая музыкальные выступления, телевизионные шоу, фильмы и театральные постановки. Самба – это зажигательные ритмы и многоголосное пение, а еще традиционные инструменты – перкуссионные, от латинского «удар», такие как сурдо, тамбарим и пандейро, и струнные инструменты – гитара и кавакиньо. Тексты самбы о любви, радости, социальной справедливости и бразильской идентичности. Самба – это душа Бразилии. Пагоджа – стиль музыки и танца, который зародился в 1970-х годах в штате Баия. Пагоджа возник из смешения самбы и других бразильских ритмов. Его часто слышишь вживую в небольших барах, клубах или на улицах. Мелодичные гитарные аккорды и хоровые партии, эмоциональность и живое звучание. Тематика текстов песен может быть разнообразной, от любви и страсти до повседневной жизни и социальных вопросов. Этот жанр олицетворяет радость, спонтанность и энергию бразильской культуры. Сертанежу – это еще один популярный жанр бразильской музыки, имеет корни в сельской музыкальной традиции штатов Северо-Востока – Гояс, Мату-Гроссу и Санта-Катарина. Сертанежу часто исполняется вдвоем или в малых группах, обычно с акустическими гитарами и вокалом. Мелодичные песни рассказывают о жизни сельской местности, любви, приключениях и повседневных радостях и трудностях. Фарро – жанр музыки и танца, который также берет начало в сельской музыкальной традиции северо-востока страны, особенно в штатах Пернамбуку, Сеара и Баия. Он возник в начале 20 века и был вдохновлен различными музыкальными стилями, например, баияо, ксото, лунду и коко. Обычно исполняется музыкальными группами, которые используют традиционные инструменты – аккордеон, треугольник и забумбу – басовый барабан. Характерной особенностью фарро является его живой и энергичный ритм, вовлекающий в танец. Фарро также включает разнообразные движения и фигуры, которые выполняются в паре на танцевальном поле. Босса-нова. Возник в конце 1950-х и начале 1960-х годов. Объединяет элементы самбы и джаза. Босса-нова на португальском языке означает «новый стиль» или «новинка», что отражало инновационный характер этой музыки на тот момент. Один из самых известных представителей босса-новы – Антонио Карлос Жобим, который считается одним из основателей этого стиля. Его композиции, в том числе знаменитая «Гарота де Ипанема», стали мировыми хитами и сделали босса-нову популярной во всем мире. Мягкие мелодии, изысканная гармония, легкость ритма и сдержанная меланхолия в исполнении. Этот стиль также характеризуется техническим мастерством исполнителей и высоким качеством аранжировок. Босса-нова оказала значительное влияние на мировую музыкальную сцену. Этот жанр до сих пор остается популярным и продолжает вдохновлять музыкантов по всему миру. Искусство. Искусство Бразилии – богатое смешение различных культурных влияний и уникальных творческих подходов. В живописи, скульптуре и архитектуре Бразилии можно выделить множество талантливых художников и архитекторов, чьи работы повлияли на мировое искусство. Живопись. Главное направление. Первое. Модернизм и постмодернизм. Влияние европейских и американских художественных течений. Импрессионизма, экспрессионизма, абстракционизма и сюрреализма. Кандида Порто – один из ведущих представителей модернизма в Бразилии, известен своими яркими и абстрактными работами. Они масштабны и многослойны, отражают общественные проблемы. Второе. Региональные стили. Живопись воплощает многообразие бразильских регионов, их природные ландшафты. Например, на северо-востоке страны популярны работы, изображающие местный колорит. Тарсила до Амарал известна как одна из основоположниц антропофагического движения, главной целью которого было поглощение внешних культур. Третье. Современное искусство. Включает в себя эксперименты с новыми техниками и материалами, а также взаимодействие с другими формами искусства, видео и инсталляциями. Альфредо Волпи – итальянский иммигрант, внесший значительный вклад в развитие абстрактного искусства в Бразилии. Скульптура. Статуя Христа Искупителя – это пример монументальной скульптуры и одно из самых известных произведений искусства не только Бразилии, но и всего мира. Она была открыта в 1931 году. Вот главное направление. Первое. Колониальная скульптура. С начала колонизации Бразилии в XVI веке скульптура играла важную роль в христианском искусстве. Художники создавали статуи святых, алтари и религиозные монументы, часто используя деревья и камни. Второе. Модернизм и современная скульптура. В XX веке бразильские скульпторы начали экспериментировать с новыми материалами и темами, абстракционистскими и сюрреалистическими мотивами. Они создавали абстрактные композиции, органические формы и инсталляции. Третье. Скульптура в общественных пространствах. Скульптуры в парках, скверах и на площадях часто служат для украшения городской среды и подчеркивания местного колорита. Архитектура. Как и все в Бразилии, ее архитектура – микс всевозможных направлений. Первое. Колониальная архитектура. Начиная с XVI века, власти вносили свой вклад в архитектурный ландшафт страны, строя церкви, монастыри и колониальные особняки в стиле, сочетающем европейские и местные архитектурные обычаи. Второе. Бразильская барокко. Этот стиль архитектуры процветал в XVIII веке. Он отличается изяществом форм, обилием декоративных элементов и использованием золота и дерева. Третье. Модернизм. В середине XX века архитекторы в Бразилии, такие как Оскар Немейер, внесли значительный вклад в развитие современной архитектуры. Он использовал органические формы, свободные от прямых углов, а также любил использовать бетон и стекло. Оскар Немейер – один из самых выдающихся местных и мировых архитекторов. Известен своим уникальным подходом, который отразился в знаковых проектах, например, столичном комплексе в Бразилии и множестве других зданий по всей стране. Четвертое. Современная архитектура. Сегодня в Бразилии продолжают развиваться различные стили и направления. Архитекторы осваивают устойчивое строительство, инновационные подходы к городскому планированию, а также определяют влияние цифровых технологий на проектирование зданий. Муралы. Цветная лестница в Рио-де-Жанейро, лица коренных народов из сада амазонок, искусство муралов вышло из музеев и вылилось на улицы городов, чтобы быть доступным каждому. Чтобы любой наблюдатель мог рассмотреть в нем что-то свое и наполнить увиденное смыслом. Чтобы его мир, мир простого прохожего, стал чуть ярче. Чтобы он задал себе вопрос, на который не решался раньше. Муралы или граффити – это форма изобразительного искусства, которая выходит за рамки традиционных холстов и картин. Это большие рисунки или живописные композиции, выполненные непосредственно на стенах зданий или других поверхностях в общественных местах. Муралы передают идеи, истории, рассказывают о социальных вызовах и противоречиях. Они привлекают внимание к определенным местам или событиям. Этот вид искусства становится все более популярным на мировой арт-сцене, и многие города активно поддерживают и развивают культуру муралов, приглашая художников из разных стран для создания уникальных произведений. Бразилия – страна муралов, они здесь повсюду. Самое известное – сад амазонок. Мурал на стене здания в Сан-Паулу – авторство художника Эдуарда Кобра. Этот огромный мурал изображает лица коренных жителей Амазонии и призывает к сохранению дикой природы. Музей на открытом воздухе – это неформальное сообщество уличного искусства в Сан-Паулу, где на протяжении многих лет художники создают многочисленные муралы, превращая улицы в настоящий художественный ансамбль. Эскалера Силарона – художественная лестница в Рио-де-Жанейро, покрытая керамической плиткой разных цветов, созданная художником и скульптором Хорхе Силароном, привлекает тысячи туристов ежегодно. Нельзя, просто невозможно вернуться из Рио без фотки с этой лесенкой. Алмазная голова – мурал в Сан-Паулу, нарисованный бразильским художником Алекомсом. На нем изображено женское лицо с яркими красками и геометрическими узорами. В Рио-де-Жанейро есть также знаменитый мурал под названием «Граффити Байба». Этот мурал – один из символов движения граффити в Бразилии. Он находится на стене в непосредственной близости от пляжа Копакабана. На нем гигантская волнистая синяя лента с надписью «450 лет Рио» и разноцветные попугаи. Мурал был создан бразильским художником Эдуардо Кобра в честь 450-летия города в 2015 году и стал одним из его самых узнаваемых произведений. В честь Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году был создан известный мурал под названием «Этнии». Он расположен на стене здания портового терминала, художник также Кобра. Мурал изображает 5 континентов мира в лицах 5 разных народов – аборигенов Австралии, индейцев Америки, африканцев, азиатов и европейцев. Он символизирует мультикультурализм Рио-де-Жанейро и уважение к разнообразию. «Этниас» стал одним из наиболее запоминающихся и значимых произведений искусства, созданных в связи с Олимпийскими играми в Рио.